Урок 4. Айна, где? Гурфатун, гурафун, комната, гуа, он, фи, в. То есть что-то в чем-то. Хаммамун, хаммамат, туалет, кухня, матбах. Саатун, саат, час, ручные часы. Джамиатун, джамиат, университет. Фаслюн, фусулюн, класс, мирхадун, туалет. Самаун, самаватун, небо. Сукун, асвакун, базар. Аля, на, над. Харфун, харуфун, буква или предлог. Филиппину, филиппины. Мудирун, начальник, директор. Иля, указывает о стороне, то есть к или в. Как, например, в, там, ушел в магазин и, допустим, ушел к директору. Выходить, хараджа. Альхинду, Индия. Ассину, Китай. Ва, и, она, я. Альябану, Япония. Анта, ты. Мужской род, мин, от, из.